Глава 9. Выходной. Квас иммунный с внешностью зараженного. От обычного зараженного отличается тем, что сохраняет речь, рассудок и гастрономические пристрастия. От обычного иммунного отличается огромной, просто колоссальной физической силой. Заметки полковника. «Вот как!» — нахмурился огромный квас и сердито засопел. «А говорил, свежак я, свежак!» Рой промолчал. Квас психанул и раздраженно швырнул со стола канцелярский органайзер. Он был очень сильно раздражен. «Давно, давно меня так не разводили!» Все еще психуя, выдал он и сжал кулаки. «Я правду сказал», — пожал плечами Рой. «Если это так, то я писаная красавица. Фотомодель прям!» — фыркнул квас. Рой посмотрел на его желтоватое лицо с синими кругами под глубоко запавшими глазами без радужки. Гипертрофированные мышцы на челюсти и скулах, которые изменили форму лица, роговые пластинки, и фыркнул сам. «Ладно уж, сам виноват», — буркнул квас, остывая. «Вот твой тол, вот инструменты, а вот ключи от хаты». «Спасибо, Хмур». «Потом приплатишь», — фыркнул тот. Рой забрал все добро и вышел, вспоминая, как квас начал психовать. Кумарник был небольшим штабом, но с высокими стенами из бетонных плит, которые местные рейдеры не поленились притащить из какого-то кластера. Плиты стояли одна к одной, как карты в колоде, делая стену толстой и довольно прочной, плюс их к тому же укрепили арматурой и раствором. Все из-за того, что когда-то в кумарник проник сектант из Килдингов, открыл ворота тюрьмы, которая была в том же подвале, что и пульт управления. Отпер ворота и впустил остальных, включая боевую технику, связанного элитника и крупное вооружение. Кучу рейдеров тогда перестреляли, остальных оставили как корм для элитника. Однако элитник, которого сектанты заковали в броню из колодезных люков, вырвался на свободу и начал жрать всех без разбора, а снаряды, которыми люди пытались защититься, превратили весь штаб в руины. Квас Хмурый, или просто Хмур, который держал свой бар, уцелел, а после отстроил штаб капитально, сделав бетонные стены, вышки дозорных с крупнокалиберными пулеметами и минные поля разного типа. А на КПП посадил человека с даром отличать правду от лжи. Когда Рой сказал, что он из свежаков, охрана расслабилась, увидев правду. Быстро проверил рядом вопросов на принадлежность к сектантам, мурам и внешникам и расслабилась окончательно. Его еще раз опросили на предмет преступлений и дурных намерений, после чего дежурный ментат, который руководил допросом, коснулся его, запоминая характеристики личности, и сказал, что тот может быть свободен. Рой отправился к квазу по имени Хмурый, все торговые операции шли через него. Сказал, что хочет дешевое жилье, баню и еду. Признался, что свежак. Хмурый назвал цену в 6 спаранов. После чего Рой поинтересовался, сколько будет стоить набор слесарных инструментов, тротил или другая мягкая взрывчатка. Хмур, считая, что Рой просто интересуется, назвал цену в 2 горошины. За все вместе, включая баню и недельное проживание, а когда Рой безропотно выложил 2 горошины, просто взбесился, решив, что Рой просто прикинулся свежаком, чтобы сбить цену. «Вот скажи», — сказал ему Хмурый, когда Рой уже выходил, — «что я должен подумать, когда человек, назвавшийся свежаком, легко расплачивается горохом?» «Что это свежак, у которого есть горох», — ответил Рой. Хмурый только фыркнул. Рой валялся на кровати, глядя в потолок. Баня — это действительно хорошо. Таким чистым он не чувствовал себя давно. Стирать одежду не пришлось. Совсем недавно он постирал ее на себе. Жилье оказалось неплохим. Одиночная комната в одноэтажном общежитии, построенном на скорую руку. Из удобств — холодная вода, свет, кровать, панцирка и небольшой столик. Воду для душа нужно греть в специальном бойлере и потом заливать в бак, из которого тянется шланг с насадкой. Хорошо, хоть туалет есть. Можно было заплатить больше и получить уже другие хоромы с телевизором и холодильником, даже с DVD-плеером и набором дисков. Или вообще маленький дом. Но Рой решил пока не переводить с параны. Как он недавно узнал, находиться на одном месте больше месяца нельзя. Начинается мерзкая болезнь, трясучка. Чтобы ее не было, нужно в течение недели побывать хотя бы в 5 кластерах. Из приятного оказалось то, что болеть теперь не придется. Совсем. Усиленные дозы живчика и обильное питание восстановят даже оторванную конечность за длительное время. Из приятного было и то, что старение тоже остановится, ровно на том моменте, когда он попал в улей. А еще у него должен быть дар, телекинез или еще что-либо. Чтобы его развивать, нужно было принимать горох, гася его в уксусе с содой, и черные или красные жемчужины из рубера или элитника. Те могли даже добавить новые умения. Ложка меда в бочке с дегтем могли превратить в кваза, как Хмурого. Побочный эффект черных жемчужин — 50-процентная вероятность, что ты станешь квазом. Самое паршивое было в том, что выбраться отсюда было невозможно. Если кто-то забегал в туман перезагружающегося кластера, то никуда не возвращался, а просто терял рассудок, превращаясь в мычащего олигофрена. Плюс ко всему, даже в иммунных жил вирус улья. Если даже удастся прорваться в мир любых внешников, то вирус, принесенный в своем теле, сделает из этого мира второй улей. Сейчас Рой размышлял, что ему стоит сделать дальше. Как настоящий мужчина, он очень хотел найти ту единственную блондинку, которая встретила его в самом начале. Найти и сделать с ней что-нибудь страшное. И никакой романтики. Рыбак тоже подходил на эту роль. Думая об этом, Рой невольно заржал. Ищет женщину и мужика для одной цели. Подтекст вышел смешным. Для этого следовало побродить по кластерам. А еще требовалось достать еды, побольше оружия и спаранов, чтобы было на что путешествовать и чем защищаться от зараженных. То, что его атаман не спасет от того же топтуна, Рой прекрасно понимал. Поэтому следовало вооружиться посерьезней. Он знал, что тот же Калашников калибра 7,62 пробивает стальной лист толщиной примерно 8 мм. Но если стрелять из него в медведя, тот может добежать до стрелка, не замечая пуль, проходящих сквозь его тушу. Даже если прострелить ему голову, есть вероятность, что он успеет сделать рывок или несколько шагов еще до выстрела и дотянется до неудачливого стрелка когтями. У лотерейщика просто комплекция толстого или крупного человека, но тот же топтун уже гораздо тяжелее и крупнее среднестатистического человека. Этакий молодой медведь, да еще и в броне. А если говорить о рубере, то весу в нем точно не меньше, чем в медведе. Об элитнике можно и вовсе не говорить. Из примера с медведем становится понятно, что даже если пуля Калашникова пробьет броню топтуна, то тот успеет добежать до стрелка. Тут следовало использовать оружие с крупным калибром. На медведя берут не меньше 12-го, чтобы отбрасывал, замедлял, останавливал. Или расправляться с ними другим способом. Для этого он и купил у Хмурого набор слесарных инструментов и тротил. Или тринитротолуол, по-простому, тол. Надев майку, Рой аккуратно закрепил на столике рядом с кроватью маленькие тиски, достал пулю 9 мм, обмотал изолентой и аккуратно зажал в тисках. Достал напильник.